в магазине. У каждого человека есть свои слабости и странности. У папы их много, и иные из них смешные, непонятные. Например, папа ненавидит, ну просто ненавидит заходить в магазины, прицениваться, покупать. Он даже словно боится этого. Это, наверное, от того, что он рассеянный, даже немного выключенный из окружающей жизни. Он всегда углублен в какие-то свои мысли о больных, об операциях, о научных докладах в обществе врачей. Всякую свободную минуту папа читает газеты, журналы, книги, последние новинки медицинской литературы. Пойти в магазин значит оторваться от всего этого интересного и думать о скучнейших вещах. Взять этот галстук в полоску или тот в горошинку. Велеть отрезать этого сукна черного или того серого. Да еще, может быть, торговаться. Нет, это дорого, больше рубля 75 копеек не дам. Как-то папа отправился покупать себе шляпу. То есть, конечно, не по собственной воле, а мама просто погнала его. «Что у тебя за шляпа? Посмотри сам, гнездо воронье». «А ничего, больные мои не жалуются». Но мама настаивала, и он пошел. В магазине, рассказывал потом папа, приказчик выложил перед ним на прилавок чуть ли не 10 шляп. Раскладывает, понимаешь, раскладывает, говорит и говорит. Это фетр, это кастор, это котелок, это барсалина какой-то или бармалина, итальянская шляпа, высший шик. Смотрю я на эти 10 шляп, и такое у меня чувство, словно не одна у меня голова, а 10. И во всех головах отчаянная мигрень. Я ткнул пальцем в первую попавшуюся. Это и была барсалина или бармалина, как ее там звать. Самая дорогая потом оказалась. Вот эту, говорю, заверните, пожалуйста. А приказчик все не отстает. Разрешите примерить? Я чуть не заплакал. Не надо примерять, не надо. Я на глаз вижу, что она мне как раз впору. Приказчик завернул, я схватил эту шляпу, прибежал с ней домой. А шляпа-то проклятая мала оказалась. Сидит у меня на затылке, как муха на арбузе. С того замечательного случая мама совершенно отстранила папу от всяких покупок. Что можно, покупает для него сама. Все, что надо примерять, присылает из магазина к нам домой. Под зорким глазом мамы папа терпит примерку, хотя и ворчит. Сам он ни в какие магазины не ходит и даже не знает, где и что продают. Вот и теперь, когда я предложила купить чего-нибудь съестного, папа смотрит на меня потерянными глазами. «В магазин!» – бормочет он. «Дайте, пожалуйста, те 2 котлеты или не котлеты, другое что-нибудь». «Нет, нет, папочка!» – успокаиваю я. «Зачем в магазин? Можно купить бубликов прямо на улице, у торговок. Сейчас вечером продают свежие, горячие». Папа сразу веселеет. «Бублики! И не в магазине? Замечательно! Горячие бублики! Кутим, пуговка!» Город встречает нас оглушительным грохотом булыжной мостовой. Словно она, мостовая, соскучилась без нас и радостно ржет. «Ура! Воротились! Ура! Вот, видишь, папа, что я говорила?» На ближайшем углу около сквера, прямо на тротуаре, маленький торговый толчок. Несколько торговок с корзинками. В корзинках, тепло укрытые, чтобы не остывали, бублики, пляцки, осыпанные маком. Тут же семечки, черные подсолнуховые и белые тыквенные, вареные бобы и ириски. Ириски – товар люкс, по копейке за штуку. Они бережно прикрыты бумажкой от уличной пыли.